мне, джентльмены, в Штатах меняется климат. Все эти забастовки и митинги протеста не доведут нас до добра. Мы давно потеряли Китай. Теряем почти всю Азию, которая идет за коммунистами. Нужно всеми силами уберечь Америку от этой страшной эпидемии. Это дело таких, как мы с вами, Миллард. Это наша священная обязанность. А мы все еще не понимаем этого. Все еще церемонимся со всяким сбродом. Судья Сикси отдувался, словно морж, вылезший на сушу. Он был очень раздражен. Напрасно, Миллард, вы ввели у себя на заводах новые порядки. Пока у вас работали ирландцы и настоящие коренные янки, все шло гладко, как по конвейеру. А сейчас, когда вы набрали всяких там поляков, венгров и дали работу негритосам, у вас сразу завелись агитаторы, профсоюзные деятели, разговор о заработной плате, о правах рабочих, словом, черт знает что. И Сикси бухнулся в кресло так, что кожаная обивка жалобно скрипнула. В кабинете мистера Милларда происходило не то чтобы совещание, а так нечто вроде собеседования заинтересованных лиц. Лица эти были сам большой босс, мистер Миллард, сухой, остриженный на прусский манер джентльмен, его приятель, судья Сфикси, управляющий заводом Коттон, молчаливый и серый, как рыба, и Джон Эйнис, чахлый, но пронырливый сотрудник Стонпойнтовских новостей, газеты, принадлежащей также Милларду. Собеседование шло уже давно, и пепельница, изображающая золотого тельца, была полна сигарных и папиросных окурков. Синий дым стеной стоял в кабинете. Кабинет мистера Милларда заслуживает специального описания. Все предметы, начиная с кресел и кончая чернильницей на столе, были так добротны, массивны и тяжелы на вид, что здесь и речи не могло быть о так называемом художественном беспорядке. Каждый просто ужаснулся бы от мысли передвинуть или переставить кресло или вазу или пресс-папье в этой комнате. Кабинет большого босса был как бы неким обиталищем верховного жреца, где вершились судьбы не только граждан такого ничтожного городка, как Стоун-Пойнт, но, быть может, в какой-то степени судьбы многих людей во всем мире. И каждый подчиненный Милларда, входя в это святилище, чувствовал себя слабее и ниже ростом, и если начинал говорить, то слова и тон получались робкие. В этот день большой босс, мистер Миллард, был настроен придирчиво и брюзгливо. Все, что говорил Сикси, он отлично знал и сам, и не раз мысленно повторял самому себе. И это его раздражало еще больше. «Причитает, как старая баба», — крепко потирая подбородок, думал он о Сикси. «Я сам знаю, что на заводах много чужаков, но зато эти чужаки рабочие обходятся втрое дешевле, чем наши янки. И среди них есть отличные специалисты своего дела. Правда, по сведениям Симпсона, там завелись коммунисты». Он поднялся, сухой, подтянутый, с жилистыми красными кулаками, закинутыми за спину, и остановился против управляющего, глядя не на него, а куда-то вдаль. «Придется быть пооперативнее, Коттон», — сказал он. «Внимательнее приглядывайтесь к людям. Я слышал, люди за последнее время очень интересуются радио, особенно передачами с Востока. К сожалению, это очень мешает нормальной работе. Люди начинают фантазировать, толковать об отъезде на родину и, ну, словом, будьте оперативным и наблюдательным, Коттон». Управляющий молча наклонил бледное рыбье лицо. «А как быть с Бронксом, сэр?» Милларда словно ткнули горячей головней. Он давно ждал случая взорваться, и вот случай представился. «Почему я должен расхлебывать всякие ничтожные делишки, Коттон?» — свирепо сказал он. «Почему ко мне суются со всякими грязными неграми?» «Нет уж, Коттон, этим делом вы будете заниматься сами». «Слушаю, сэр», — пробормотал управляющий, нервно теребя галстук. Но босс его покорный голос не успокоил. «Вы, кажется, правы, Боб», — тем же тоном продолжал он, обращаясь теперь к судье. «Весь этот